Глава вторая. Чудеса в зоне. Чудес не бывает даже в зоне. Если стоишь у кирпичной стены под дулами автоматов, знай, смерть достала тебя. Что ж, я долго избегал свиданий с этой дамой. Она пряталась в телах двух мутантов, надевала военную форму и гнала сталкеров по болотам вслед за моим отрядом. Смерть долбила очередями из подвалов и заманивала в ловушки аномалий. Но лишь здесь, за периметром, на одной из действующих военных баз, она назначила мне встречу, и я не смог ей отказать. Зато теперь я имею право посмотреть на перекошенные лица своих убийц. И по сторонам, напоследок. Хорошо вокруг. Весна накинула на деревья маскхалаты листвы. Небо ясное-ясное, словно личико младенца. В такой день даже умирать приятно. Вот только мое тело не похоронит с почестями, не будет оркестра и венков с лентами, и безутешная вдова не прольет ни слезинки из прекрасных глаз. Ничего этого не будет. Меня швырнут во враг за бетонным забором, а как стемнеет, часовые на вышках со скуки пальнут разок-другой в слепых псов, грызущихся из-за падали. Но это будет потом. А сейчас автоматчики нервно перетаптываются, нацелив оружие мне в живот. Рожу одного широкоплечего я видел впервые, а второго доходягу звали Васькой Гримовым. Этому мелкому гаду я как-то набил морду в одном баре за периметром. Будучи в самоволке, Васька забрел туда пьяный в дым. Кто бы мог подумать, что наши дорожки вновь пересекутся, да еще вот так. Теперь-то, щербато ухмыляясь, он глядел на меня поверх прицела. Он мог безнаказанно расквитаться со мной за два выбитых зуба и был этому несказанно рад. Толстый молодой сержант в отглаженном камуфляже, подслеповато щурясь, читал с бумажки в полиэтиленовом файле. Также Максим Краевой по кличке Край признан виновным в смерти трех солдат регулярной украинской армии во время планового рейда антитеррористического подразделения «Зевс» в ночь 16 на 17 апреля возле укрепрайона Лыбедь. Ах ты, крыса штабная! Стрелочки наутюжены, ботинки начищены. Сразу видно, что в грязи не валялся, пороха не нюхал. Укрепрайон Лыбедь. Ну что за бред? Вояки так называли хутор в одну улицу, в конце которой располагался притон, известный на всю округу. Отряд мой остановился там, чтобы скоротать время до рассвета. А ночью заведение атаковала спецбригада из 15 разведчиков-убийц. Была настоящая бойня, а я... Да что уж теперь-то вспоминать. Сержант закончил обвинительную речь, спрятал бумагу в папку, потер слезящиеся глаза и кивнул автоматчикам. Те только того и ждали, приникли к оружию. Я стоял спиной к стене, и кладка позади меня была исклевана выбоинами от пуль. Вояки с базы устроили здесь лобное место. Их командира я давненько знаю, который год Григорий Кожан точит на меня зуб. И вот пан майор дождался своего часа. Неисповедимы пути хозяев зоны, как все совпало. Мои планы и замыслы Кожана, которого я буду вспоминать, на злым тыхым, пока жив, то есть минуту максимум. Словно опасаясь, что его обрызгает, сержант брезгливо отвернулся и поднял руку. А я, не моргая, глядел на этих шутов в форме. Видеть жизнь как можно дольше, до последнего мгновения, единственно верно. Глаза закрывают только трусы и глупцы. Сейчас рука опустится, подумал я, и конец Максиму Краевому. И рука опустилась, и пальцы легли на спусковые крючки. «Стоять!» — хриплый прокуренный голос властно гаркнул на всю базу. Миномет тише бахает по площадям. Уверен, последняя крыса под плинтусом вздрогнула и обделалась от страха. Что ж говорить о людях, особенно таких сирых и убогих, что признают Кожана командиром. Незнакомый мне автоматчик отреагировал верно. Ствол поднял, вытянулся по стойке смирно, хоть такой команды и не было. Правильный воин желаний начальства предугадывает. Зато Васька открыл огонь. Умирать сегодня, даже с поправкой на отличную погоду, я не собирался. Еще до того, как я услышал крик, мои ноги подломились в коленях, я резко присел, и пули из Васькиного ствола ударили в стену над моей головой. Замешкайся я хоть на миг, валялся бы уже с ранениями, несовместимыми с жизнью. Кирпичным крошевом сыпануло на голову, я прищурился, чтобы не запорошило глаза. Тут бы и сказочке конец, ведь голос хрипотцой дал понять, что Максу Краю рановато на тот свет, Но Гримов не понимал с первого раза. Он машинально повел стволом вслед за ускользающей целью. Длинная очередь впилась в пустоту, где только что располагалось мое тело. Падая на бок, я вдруг понял, что на следующий финт меня не хватит. Я сработал на опережение, но резерва в долю секунды больше не было. И, слыша нарастающий грохот, я... «Прекрати, твою мать!» В поле зрения возникла долговязая фигура лейтенанта Бондарева. Вот уж кому в баскетбол надо играть, закладывая мячи в кольцо одной левой. Подтверждаю это, Бондарев прыгнул к Гримову, в полете широко размахнувшись. Ох и смачно лейтенант заехал Ваське кулаком в ухо. Оружие замолчало, последняя пуля вспорола ткань рубахи на моем плече. Я выругался. Васька прокинулся навзничь и выронил автомат. «Урод! Сгною!» – заорал лейтенант. Отшатнувшись, толстый сержант выставил перед собой папку, будь то она могла защитить его не только от гнева Бондарева, но и от ядерного взрыва. С лейтенантом я уже пересекался и потому отлично знал о его крутом нраве. Несмотря на нескладную фигуру с длинными руками и ногами, мужик он сильный, точно матерый кровосос. Лейтенант без замаха пнул Ваську в бок. А если учесть, что у Бондарева особые ботинки, сшитые на заказ, не завидую я Гримову. У обувки той, как у Столеварской, передняя часть металлическая, покрашенная в черное. Солдат, только встав на колени, опять опрокинулся на лопатки, скривился от боли и всхлипнул. Пару-тройку ребер Бондарев ему точно сломал. «Замочил бы края, я б тебя самого к стенке!» — взъярился Бондарев, будто в самом деле переживал за мою судьбу. «Оглох, Гримов! Три наряда для проверки слуха. Толчки драить. Потом боевое дежурство в зоне. Ночное. С двумя рожками и штык-ножом». «Так точно». Слегка пошатываясь, Васька вытянулся по стойке смирно рядом с широкоплечим сослуживцем. «А что тут у нас?» Бондарев склонился надо мной и, увидев кровь на рубахе, вновь вызверился на Гримова. «Да ты зацепил его, сволочь!» Пуля лишь расцарапала мне плечо, но кому интересны подробности? Пока у доблестного лейтенанта хорошее настроение, надо пользоваться моментом. Когда еще повезет чужими руками и ногами отомстить человеку, который только что чуть не отправил меня к проотцам? И вообще переломы – самое то для поддержания дисциплины в уверенном подразделении. Но на этот раз Бондарев лишь показал кулак нерадивому Ваське. Лейтенант торопился, иначе экзекуция была бы полноценной. «Слушай мою команду!» Он повернулся к сержанту, разжиревшему на ворованной тушенке. «С пленного наручники снять, плечо перевязать, морду отмыть. И к командиру срочно. 5 минут на все. Вопросы?» «Никак нет», — проблеял сержант. Взглянув на мое приветливое лицо, порубанное шрамами и обожженное радиацией, он побледнел так, словно ему приказали искупаться в соляной кислоте. «Выполнять!» Бондарев зашагал прочь, широко размахивая руками. Щелкнул замок наручников. Освободившись от оков, я выставил перед собой правую руку и направил в спину лейтенанта указательный палец, после чего, прищурившись, сказал «Бах!» и подмигнул сержанту, мол, все ты правильно понял, следующий ты. Сержант побледнел еще больше и уронил свою драгоценную папку. Ночь. Схрон Сидоровича. Навожу ствол на командира диверсионной группы. Его я сразу вычислил по манере держаться. Это я вижу отчетливо, а вот дальше темнота беспросветная. Нажал я на спуск или нет? Не могу знать, все как в тумане. Не получается восстановить последовательность событий. От умственных напряжений только голова сильнее разболелась. Судя по шишке на затылке, кто-то от души саданул меня в череп. Сзади атаковали или измывались над бессознательным телом? Я представил, как раненый Сидорович поднялся, схватил раздробленными пальцами что-то тяжелое, бульдог, к примеру, и бесшумно подкрался ко мне по лестнице. Ну-ну. Для полноты картины ему оставалось только демонически расхохотаться. Как говаривал мой взводный, что ж уж после боя карточки огня рисовать. В общем, очнулся я в побеленной комнатушке, под высоким потолком которой на проволоке висела одинокая, но яркая лампочка. Ни окон, ни топчана с тюфяком, только узкая деревянная лавка, за ножки прихваченная ржавой цепью к стене. Высидеть на той лавке хотя бы 10 минут не получалось. Заломило спину, затекли ноги. Чтобы такую мебель мастерить, большой опыт нужен. Это вам не кожаными диванами люксы обставлять. Сколько времени прошло с момента пленения, я не знал. Но вряд ли много. Если человек теряет сознание больше, чем на 15 минут, то дело его дрянь. В моем же случае явно не обошлось без внутривенной дозы снотворного. Но да это меня не волновало вовсе. Куда интереснее было узнать, почему меня не шлепнули на месте. Наверное, просто спутали с кем-то нужным. К примеру, с помощником Сидоровича. Не удивлюсь, если он предал своего хозяина дважды. Скрипнув, распахнулась обитая жестью дверь. А вот теперь, подумал я, разобравшись, что и почем, меня шлепнут без суда и следствия. «Руки за спину, лицом к стене», — скомандовал дюжий детина с неуставными казацкими усами. Второй воин, чуть ниже ростом, сока на плече, маячил в коридоре. Молодое его лицо портило готовность в любой момент открыть огонь, предотвратив побег особо опасного преступника. Меня, то есть. Сразу видно, конвоиры профи. Оценив свои шансы на свободу, как унизительно близкие к нулю, я прикусил губу. «Закурить есть?» – спросил я, хоть и не жалую эту вредную привычку. У периметра что военные, что милиции мало отличаются друг от друга, и те, и другие вооружены, сыты, одеты по форме и всегда стреляют на поражение. Причем ооновский контингент буквально за месяц службы становится неотличимым от украинских или российских командос. За КМ благоухая самогоном, сигаретами без фильтра и многодневным потом. Что охотник на бабуинов, что хохол с великороссом. В зоне все люди становятся братьями. До первого залпа в спину. Не палю, и табы не советую. Крепкие руки прижали меня грудью к стене, наручники впились в запястье, во рту стало тесно от кляпа. Накинув на голову мешок и хорошенько двинув по почкам, меня куда-то потащили. Пружиной притянутая к косяку дверь хлопнула позади. Десятка через два шагов конвоиры остановились, и я тут же обвис у них на руках, чтобы жизнь малиной не казалась. Даже вопреки смраду грязного мешка я почувствовал запах весны. Сквозь дыры в камуфляжных штанах легкий ветерок холодил ноги. Наш клиент, новый невидимый мне персонаж, с неделю уже не просыхал. Его появление полностью вытеснило весну. Ага, ваш. Внезапно меня отпустили, и я рухнул на асфальт, больно ударившись коленом. Жаль, из-за кляпа я не мог поведать доблестным конвоирам историю их сомнительной наследственности. Макса Края передали палачам для исполнения приговора. Те куда-то меня повели, и каждый последующий шаг мне давался в разы тяжелее предыдущего. А когда процессия остановилась, я замычал и дернулся. «Последнее слово?» — голос показался мне знакомым. «А ну, пусть погавкает. Заодно припомнит свои грешки». С меня сорвали мешок, изо рта вытащили кляп. «Ну на, жмурик, любуйся». Что было дальше, вы знаете. Спасибо лейтенанту Бондареву, пока что я жив. «Данько, Гримов, пленного в спортзал, в душевую. И стволов с него не спускать», — скомандовал пышнотелый сержант. Спортзал так спортзал. Я шел, куда толкали, и любовался пейзажами. В небе над базой стрекотали патрульные вертолеты, издали фиксируя аномальную биологическую и прочую активность и по возможности тут же ее подавляя. Громадные бронированные ворота у КПП прикрывали два Т-90. Еще парочка стояла у штаба. И один у склада ГСМ, который издали можно было узнать по пустым бочкам из-под масла, выставленным наружу. Вертолетную площадку прикрывала «Шилка» с зенитными автоматами калибра 23. Агрегат старенький, но надежный, как и вся техника у периметра. На полутора километрах в Поднебесье вороний хвост побреет. Строй срочников, отупевших от муштры издевательств дедов, выдвинулся на плац, чтобы приступить к обязательной дрессировке, равняясь смирно, шагом марш. Как же я далек от всей этой суеты. Улыбаясь, я наблюдал за размеренной жизнью базы. А ведь было время, когда я сам тянул носок, ненавидя взводного и мечтая пристрелить его в первом же бою. «Но-но, даже не думай!» Сержант по-своему истолковал выражение моего лица. «Вокруг базы минные поля, и забор у нас высокий, и вышки с пулеметами. Даже не думай!» Однако он прав. «Майор Кожан, что тут барон, оборудовал свой замок так, что длительная осада ему не страшна. Запасов пищи и воды хватит, чтобы пол Китая прокормить, а боеприпасов на год стрелять». «Думать вредно, мысли пачкают мозги», — сообщил я сержанту мудрость, вычитанную в какой-то фантастической книженции. Для солдатского досуга в пристройке у казармы была организована тренажерка. Не иначе коллеги из НАТО расстарались. На оружие денег жалко, а штанги и гантели — пожалуйста. Бодибиллинг — залог демократии. Главное, при зале имелась душевая комната, для солдат, конечно, недоступная. Ведь воин должен плескаться в бане, для этого даже специальный день назначен. Чтобы смыть с себя грязь, 5 минут оказалось мало. Да и не рвался я на свидание с майором Кожаном. Будь он блондинкой стали и ногами от затылка, еще ладно, а так? Сержант нервничал, я не обращал внимания. Приказывали ему, не мне. Побриться бы. Словно призрак зоны, я вынырнул из клубов пара, испугав конвоиров до заикания. «Потом! У толстяка сегодня не день, а сплошной стресс. Майор ждет. Нельзя опаздывать». А ведь Макса Края действительно можно испугаться. Жизнь любит делать на моей коже зарубки, как плохой снайпер уродовать приклад винтовки. Щетина кололась, но я и не настаивал на бритье. Потом так потом. Я зачем-то нужен майору. И не просто нужен, но очень нужен. А раз так, могу позволить себе чуточку расслабиться. Пивка бы, холодненького, жигулевского. Сгоняешь, а? Примеряя к разгоряченному телу свою рванину, я будто с разбегу нырнул в нечистоты. «Что?» — округлил глаза сержант. «Забудь!» — отмахнулся я. «Шутка!» Перед тем, как натянуть тельняшку с обрезанными рукавами, я взглянул на свое отражение в большом во всю стену зеркале и сравнил с портретами забугорских качков, наклеенными на стене. Что ж, мои бицепсы в разы меньше, да и ростом я не дотягиваю до суперменских стандартов. Но на моем плече набит скорпион под парашютом, а не бессмысленный орнамент с китайскими иероглифами. Зато, если надо, отобедаю кузнечиками и ящерицами, и пару суток без перерыва я могу тянуть на горбу мешок с хабаром. А на сколько минут в зоне хватит этих намазанных маслом молодчиков? Хмыкнув, я позволил вывести себя из тренажерки. Эх, напрасно я так спешил. Надо было еще пару минут поплескаться, да поглазеть на свою рожу. Глядишь, у него угодил бы под клыки разъяренного кабака-мутанта. Зверь был гораздо крупнее своих сородичей. В холке мне по темечко, а то и выше. Рыча и повизгая от возбуждения, он мчал прямо на меня и моих сопровождающих. И лучше бы не стоять у него на пути. В первый момент я подумал, что меня слишком сильно ударили по затылку. Откуда, скажите, за периметром, вместе со всех сторон огороженным, взяться Припять кабану? Неужели зверь прорыл подкоп, чтобы записаться добровольцем и маршировать по плацу? Удивительно, но я оказался недалек от истины, что касается плаца. Ни широкоплечий Данько, ни Васька, ни сержант отреагировать на появление кабана не успели. Даже оружие не направили на атакующего монстра, из-за чего я еще раз усомнился в своем психическом здоровье, а вдруг и правда галлюцинация. Но на всякий случай я отбежал обратно к двери пристройки и громко хлопнул в ладоши, отвлекая клыкастое чудовище на себя. Кабан резко изменил направление движения. Его бесцветно-мутные глаза уставились на новую цель, на меня. Лысая голова зверя была сплошь покрыта коричневыми пятнами, какие появляются на руках стариков, только в разы крупнее. Но даже глубокие морщины на рыле не могли обмануть меня. Я точно знал, что зверь молод, двигался он быстро и не выказывал утомления. Когда между мной и кабанов оставались считанные метры, я подпрыгнул и вцепился в раму козырька, подвешенного над входом пристройку. Подняв ноги так, чтобы коленями коснуться лица, я вдруг с ужасом понял, что конструкция, которой я доверил жизнь, закреплена на стене абы как. Стальные уголки посажены на обычные шурупы, а не, как положено, на анкера. К весу самой рамы и листов жести добавилось еще и мои неполные 70 килограммов. В итоге козырек со скрипом поплыл. Падаю. Кабан накалывает меня на клыки, топчет мою грудь острыми копытами. Картинка мелькнула перед глазами и сгинула. Мне повезло. Кабан оказался быстрее. По инерции его грузная туша с грохотом воткнулась в дверь. Удар был таким сильным, что ДСП треснуло, пропуская монстра внутрь помещения. Кабан исчез в проеме. Я разжал пальцы, встал на ноги и тут же отпрыгнул в сторону. Позади с грохотом упал козырек. Ничего, потом сделают как надо. А то зимой насыпало бы снега, и все это сооружение по-любому свалилось бы кому-нибудь на голову. В тренажерке грохотало и звенело. Это кабан метался по помещению, сбивая со стоек штанги и круша зеркала. «Чего стоим?» — рявкнул я конвоирам, которые удивились встрече с мутантом ничуть не меньше, чем я. «Стволы на дверь! Только появится огонь!» Автоматы тут же вскинулись. Сержант сильнее вцепился в свою папку. В принципе, залп из двух АК должен, если не завалить кабана, то изрядно испортить ему жизнь или хотя бы настроение. «По глазам бейте!» Не было времени объяснять, что череп у монстра крепкий, а мозг крохотный. Попасть в ЦНС достаточно тяжело, а вот ослепить мутанта необходимо. Кабан не собака, ему никак без органов зрения. На лицах воинов отразилась готовность нещадно уничтожать всю мутагенную фауну, какая только есть и будет. Вот-вот кабан выскочит из дверного проема, подставится под пули и... Жаль, но такого удовольствия моим конвоирам зверь не доставил. Он решил уйти по-английски, не прощаясь, то есть через окно. Кабан просто вышиб с собой стекло и, встав на четыре копыта, очень похожих на когти, рванул к плацу. Еще не успели осколки рухнуть на асфальт, а зверь уже преодолел половину расстояния до марширующих новобранцев. По пути он снес две урны и поднял на клыки бойца, подметавшего территорию отсюда и до обеда. Еще не сознавая, что тяжело ранен, воин взвился в воздух вместе с крепко сжатой в руках метлой. Упал он на живот и больше не шевелился. «Передней частью зверя лысая», — отметил я. Зато тыл порос длинной клочковатой шерстью, и хвост у мутанта, в отличие от его нормальных предков, вовсе не короткий, а типа коровьего с кисточкой на конце, но при этом еще и чешуйчатый. Задрав голову голубому весеннему небу, монстр зарычал, четыре его разновеликих уха встопорщились. Разогнавшись, он врезался в строй шагавших по плацу солдат, в секунду прорубив в людской массе проход и смешав стройные ряды. Я видел, как асфальт забрызгало алым. Мои конвоиры опешили, но они ничего не могли поделать. Стрелять по кабану в толпе молодых – не факт, что завалишь зверя, зато в сослуживцев попадешь, точно. Иначе решил караульный на вышке. Заметив неладное, этот идиот начал долбить по плацу из пулемета. Пули выворачивали куски асфальта. Первой же очередью зацепило двух солдат, ноги в ошметке. В общем, начался бедлам. Кто-то, крича, метался по площадке, кто-то упал и обхватил голову руками, надеясь так себя защитить. Уходя из-под обстрела, кабан метнулся к кирпичному забору, тому самому, где меня едва не расстреляли. Хитер мутант, сообразил уйти в мертвую для пулемета зону. Но это не смутило караульного. Он продолжил выдавать очередь за очередью, усиливая панику и разрушение. Внезапно пулемет смолк. Наверное, заклинило ленту. Повезло солдатам на плацу. У них появился шанс выжить. Мутант вдоль забора добежал до склада ГСМ, где принялся расшвыривать по сторонам пустые бочки из-под масла. Безобразничал он с такой яростью, будто бочки его смертельно обидели. Жесть грохотала по асфальту, мутант рычал и бил копытами. Я все ждал, что объявит боевую тревогу, откроет оружейку и выдадут бойцам автоматы, но этого не случилось. Впору было подумать, что зверь оказался на базе не случайно. Расшвыряв бочки, кабан проворно вскочил на танк, что стоял у склада. Потоптавшись по шлемофону механика-водителя, который высунул голову на шум, кабан принялся чесать свою уродливую башку о ствол пушки. Похоже, зверю понравилось то, как его копыта касались брони. Мутант устроил самые настоящие песни и пляски. Он мелко семенил по танку, запрокидывал к облакам распахнутую пасть, щелкал клыками, испачканными кровью, и при этом рычал и повизгивал. Из склада выскочили пятеро рабочих в промасленных комбинезонах. Один на ходу вытирал ладони о ветошь, остальные вооружились ломами, разводными ключами и баграми. В общем, кому что под руку попалось. Мужики так и замерли, разинув рты. Кабан же перебрался на башню, оттуда соскочил на крышу силового отделения и, оттолкнувшись всеми лапами, взвился в воздух. Я никогда не видел, чтобы Припять кабаны прыгали. Я не знаю, типично ли для них такое поведение, но зверь пролетел метров 5, развернувшись вокруг своей оси и точно встал на копыта. Механики и размахнуться не успели, а кабан уже оказался рядом. Да и что можно сделать с ломом, выйдя против кабана-мутанта? Матери и жены получат похоронки, Их мужчины погибли смертью храбрых, ликвидируя последствия второго взрыва на ЧАЭС. «Куда смотрите?» – услышал я голос сержанта. «С пленного стволов не спускать!» Взревел движок, провернулись гусеницы. Танкист направил боевую машину на мутанта. Я был уверен, что у парня проломлен череп, но даже если и так, он нашел в себе силы на то, чтобы раскатать зверя по асфальту. Жаль, кабан легко увернулся от танка и, разодоренный легкой кровью, вновь ринулся к пристройке, как говорится, по кратчайшему расстоянию с перебросочной скоростью. Мутант приближался, а мои конвоиры, вместо того, чтобы открыть прицельный огонь на поражение, разъявили рты, наведя оружие на меня, как и велел им сержант. Чем не повод для гордости? Макс Край опаснее разъяренного чудовища. Сержант стоял чуть впереди меня. Его и кабана переростка разделяли 10 метров, не больше, когда я понял, что помощи ждать неоткуда. Я вырвал автомат из ослабевших рук Гримова и вскинул к плечу, но нажать на спуск не успел. Общая суматоха и рев танкового двигателя заглушили грохот выстрела. Откуда-то стреляли, кто, я не заметил. Но из черепа кабана вырвало кусок. На мгновение в воздухе повисло яркое облачко брызг. Зверь по инерции пробежал еще чуть-чуть, его передние лапы подогнулись, он ткнулся мордой в асфальт и в агонии засучил копытами. На всякий случай я выпустил в кабана полный рожок. Лишние 30 пуль еще ни одному мутанту не помешали. Тот, кто остановил монстра, настоящий снайпер. Но я не раз видал зверье, которое никак не могло выжить от полученных ран, но вставало, ползло и клацало клыками. Если не надо беречь боеприпасы, лучше перебдеть. Оружейные склады у периметра бездонны, а я нынче не в зоне, где каждый патрон на счету. Автомат замолчал, я извлек опустевший рожок, к которому изолентой был примотан второй, полный. Так удобнее перезаряжать, быстрее. На миг в голове мелькнула шальная мысль – прорваться с боем. Но я тут же подавил себе безумный порыв. Танки, забор, винтокрылые машины и пулеметы на вышках. Предположим, я перебью весь гарнизон, человек этак 300. А как я пересеку минное поле? Минное поле на пути – это всегда плохая примета. Я же бандит, а не камикадзе. Моя задача – выжить, а не геройски погибнуть. Выжить и при этом извлечь максимальную выгоду. В конце концов, у меня есть планы, и армия не платит за простой. «Держи!» – я швырнул Гримова в автомат. И вдруг почувствовал, я был на прицеле, а как только расстался с оружием, опасность миновала. Неприятное ощущение. Надеюсь, тот, кто любовался мною в оптику, остался доволен небритой рожей Макса Края. Поймав свой АК, Васька ойкнул, ведь ему пришлось протянуть руку, а ребра так быстро не срастаются. На парне совсем лица нет, вот-вот хлопнется в обморок. Я покачал головой. «Эй, сержант, отправил бы Ваську в санчасть. Он хоть и сволочь, а все-таки жалко, если кочурится. Молодой еще». Толстяк сделал вид, что не услышал. Я пожал плечами. Мол, дело ваше, я хотел как лучше. Мимо нас прошелестели 3 смазливые девчонки в белых халатах. На миг мне захотелось оказаться на плацу и быть немножко раненым. «А зверушка откуда взялась? На территории». Сержант вновь проигнорировал мой вопрос, но непроизвольно повернул голову к штабу, 3-этажному кирпичному зданию, до которого было 100 метров. Проследив за взглядом военного, я увидел на крыльце человека в камуфляже. Высокий, хорошо сложенный, в натовской конфедератке, будь то приросший к черепу, он показался мне слишком чужим для местного пейзажа. В руке он держал не какой-нибудь винторез или однозарядку, похожую на противотанковое ружье времен Великой Отечественной, но классическую СВД. Едва заметно кивнув мне, стрелок скрылся за дверью штаба. Тушу кабана уложили на носилки и унесли, а мне велели меньше вертеть головой и быстрее топать. Проходя мимо склада ГСМ, я заметил здоровенную дыру в рабице. Сетка прикрывала с 3 сторон площадку, примыкающую к стене склада. Судя по зловонию и громадному тазу с объедками, именно здесь сикачи устроили временную прописку. Да, странно, что он вырвался на волю только сейчас, при такой-то ограде. А потом я услышал надрывный лай, который ни с чем не спутаю. Очень плохо, что среди соляра и бензина содержат животных, и особенно если эти животные слепые собаки зоны. Исключительно из гуманных соображений мутантов надо уничтожать, пока они маленькие и похожи на обычных щенков. Гниющих заживо, сука, кобелей тоже рекомендуется валить направо и налево без разбору и наплевав на общечеловеческие ценности. «Собаки-то вам зачем?» – спросил я и, конечно, не дождался ответа. Минимум три группы сталкеров и редкие одиночки, вроде лесника, промышляют отловом мутантов. Это очень выгодный бизнес, если знаешь, кому сбывать товар. Принеси я крысу или тушкана в зоомагазин «Чернобыля-4», меня тут же сдали бы ментам или пристрелили, как бешеного псевдопса. Ходить в зону за артефактами – это одно, а тащить оттуда всякую дрянь – другое. Военные ловят монстров? Отстреливать, нещадно выжигать лежбища и норы – это их работа, а вот живьем брать? Кому-то из ученых понадобились экземпляры для вивисекции? Может быть. Но на базе я пока не повстречал ни одного яйцеголового. Что-то здесь нечисто. Кожан затеял очередную аферу. Устроили зоопарк, блин. Логично предположить, что кто-то наблюдает за поведением зверья. Но если этот кто-то не паучник, зачем ему это надо? У меня был только один ответ на эти вопросы. В отчине Кожана гостит человек или группа людей, которому заблаговременно, до выхода в зону, надо познакомиться с особенностями поведения мутагенной фауны. Но кабан случайно вырвался из клетки, и его пришлось пристрелить из снайперской винтовки Драгунова. Перед глазами встала картина. Плац, тела, лужи крови. Я покачал головой. Все у нас через тыл. Могли ведь сетку двойную сделать, а еще лучше тройную. Да, могли, но не сделали. Кто-то схалтурил, а в результате пострадали люди. Наверное, я чересчур расслабился, думать вредно. Стоило отвлечься, шагая по коридору, застеленному ковровой дорожкой, как мне сразу же двинули прикладом в затылок. Ну, Гримов, вот сволочь. Падая, я почувствовал, как что-то холодное обхватило мою шею. Что-то мерзкое и смертельно опасное. «Милена», — всплыло вдруг имя. «Но почему я вспомнил о тебе именно сейчас?»